Глава 15. Переполох. Яна. «Валерия?» Проснувшись из-за шороха, замечаю подругу, натягивающую на меня вязаный плед. «Прости, не хотела тебя будить». Подойдя к тумбочке, поднимая с нее приготовленную ранее таблетку и стакан воды. «Выпей. Врач приказал проследить, чтобы ты проглотила препарат». «Я не хочу сидеть на транквилизаторах». «Януль, стрессовые ситуации, которые случаются в жизни женщины на раннем сроке вынашивания ребенка, могут привести к выкидышу. Они не навредят плоду. Тебе помогут сохранить душевное спокойствие». «Который час?» Приподнимаясь на локтях, всматриваюсь в окно. За ним отчетливо видны окрашенные оранжевым закатным светом ветви и стволы сосен. Как тихо вокруг. Словно всем приказали молчать. Даже птицы угомонились. «Половина восьмого. Как ты себя чувствуешь? Немного успокоилась?» «Чувствую себя заторможенно». Откинув в сторону плед, медленно сажусь на постели, свешивая ноги на пол. На второй половине двухспальной кровати катастрофически не хватает присутствия любимого мужчины. «Это из-за снотворного». Лера подносит к моему рту таблетку. Послушно глотаю, запивая водой. «Тебе нужно беречь силы, Яна. Думай о ребенке. Береги его. Женька обязательно вспомнит вас. Наберись терпения, дорогая. Главное, он жив. Остальное наладится». «Валентин еще не приезжал за тобой?» Интересуюсь, поднимаясь с кровати. «Он обещал поделиться новостями». «Они едут домой». Неожиданное заявление подруги заставляет напрячься и устремить на нее растерянный взгляд. «Скоро будут здесь все». «Все?» Приподняв удивленно бровь, выравниваюсь и поправляю на себе пижаму. «Родители Евгения и...» Лера замолкает, как-то странно меня оценивая. На лице эмоции меняются одна за другой. «Лер!» Выжидающе пялись на подругу, чувствуя взволнованное трепыхание сердца в груди. «Этот ненормальный псих решил лечиться дома», — выпаливает краснее от злости. «Представляешь?» «Кто?» — запиная, сглатываю слюну. «Женя?» «Кажется, мои глаза сейчас округлились подобно блюдцам и светятся, как самое яркое северное сияние». Душа взрывается фейерверками эмоций. В сердце, в отличие от ворвавшегося вихрем счастья, потихонечку закрадывается страх. «А кто у нас еще больной, кроме него?» — подытоживает Лера. «Причем на всю голову, блин!» — добавляет и залпом допивает оставшуюся в стакане воду. «Его же только из реанимации в палату перевели!» Шокированная новостью моргаю. Пальцы без остановки теребят край маечки. «Решил, что некогда ему валяться на больничной койке. Видите ли, дело мужика не в проворот. Только очнулся, блин, и давай кипиш наводить». «А мне что делать?» На нервах бросаюсь к комоду. Глаза впиваются в отражение сонной девушки с копной нерасчесанных волос на голове. «Он же нас с Тимкой не помнит. Вообще, как мы будем уживаться в одной спальне, если Женя на меня наорал за то, что я его поцеловала?» Пытаясь привести себя в порядок, хаотично приглаживая торчащие пряди на макушке. Сердце уже не стучит в груди, оно барабанит в горле. «Ему нужно вспоминать», — разговором напоминает о себе Валерия. «Может быть, он прав. Можно нанять медсестру». Она будет за ним присматривать первое время. В конце концов, у него, кроме сотрясения, вывиха и трещины, больше ничего нет. И слава богу. А этого разве мало? Вспоминаю, как он стонал от боли. И хочется заплакать из жалости. Спросишь у него. Если заслужит, добавим. Валерия пытается шутить. «Ян, месяц-полтора и будет как новенький. Не переживай ты так. Помни, тебе нельзя». Оборачиваюсь к подруге, вспоминая реакцию Евгения на меня. По телу тут же пробегают стаи холодных мурашек, и я начинаю паниковать. Так неожиданно, что сама в это не до конца верю. Боже, прошли всего сутки, а я снова его потеряла. Кажется, что даже Вселенная настроена против нас. Что я буду делать, если Женя в очередной раз меня оттолкнет? Ведь на первом месте у него снова жена. Он волнуется за нее. Как бы грустно это ни звучало, но это факт. Своим присутствием я только усугублю ситуацию. Постоянно буду его нервировать. Может, не стоит торопить события. Какое-то время поживем отдельно друг от друга. А там видно будет. Я, пожалуй, к себе уеду. Тиму эти нервы ни к чему. И мне тоже. Я до сих пор не дождалась от него звонка. Мог бы хотя бы извиниться. Или потеря памяти дает ему право грубить? Знаешь, Яна, я тебя прекрасно понимаю, но это же не выход бежать. Подруга принимается нервно складывать плед. Я тоже на него зла, не помнит он. А слов Валентина для него недостаточно? Он ведь ему все по полочкам разложил. Может, соблазнишь этого паршивца? Затем на недельку уедешь с Тимохой отдохнуть куда-нибудь. Пусть сидит тут и мучается. Уверена, чувства всплывут, как только соскучатся по вам. Они заблокированы, но они есть. Нужно надавить на правильную точку, и он вспомнит. Лера, я не стану этого делать. Растерянно обнимаю себя за плечи, согреваюсь немного, пересиливая дрожь в озябшем теле. Ну и зря. Мне, между прочим, тоже волноваться нельзя. Бросает плед на кресло и устало садится сверху. Всех помнит, кроме тебя и сына. Вот что за амнезия такая? Он бы не стал притворяться. Говорю я то, что чувствую. Да знаю я, знаю. Жаль мне его дурака. Мы ему с Женечкой жизни обязаны, понимаешь? Я как только злюсь на него, постоянно об этом вспоминаю. Ты только не ревнуй. Нужно подумать, что помогло бы ему вернуть память. Нужны эмоции, Янка. Пусть вспоминает ваши чувства. Никуда ты не поедешь. Приводи себя в порядок и выше нос, подруга. Нужно встречать наших мужчин. Да у него жена в реанимации. Вскрикиваю, вскидывая в отчаянии руки. Чуть ли не взываю к небесам. О чем ты говоришь? Я не стану вертеть задницей при таких обстоятельствах. Тем более она потеряла его же ребенка. Станешь, злится Валерия. Ради своего ребенка и Тима станешь. Нужно бороться за свое счастье. Если бы мне пришлось идти по трупам, чтобы вернуть Валентина, я бы это сделала. Это раньше я дурочкой наивной была. Моим детям нужен отец. И я никому не позволю посягать на него, слышишь? Никому. Твоим, кстати, тоже. Все, Ян. Поднимается на ноги, насидевшись. Я детей кормить, а ты в душ и что-нибудь на себя надень, подчеркивающее фигурку. Не обязательно вечернее платье, но и не пижаму. Мужчины хоть и говорят, что им все равно, но это их глупая отмазка.